Узямы. О том, как Царев психанул из-за своей секретарши. «Вам нравится Царев как человек?» — неожиданно спросил он. «Если откровенно, то нет. Очень нет. Самодовольный хам. Хоть вы его только однажды видели, писательская интуиция вас, Феликс Михайлович, не подвела. Не только хам, но и коррупционер, взяточник. Это похуже, верно?» Вот на него у нас есть довольно-таки веские улики. Не хватает лишь сочной такой точки. И готов. Ее-то, эту точку мы и поставим сегодня с вашей помощью, Феликс Михайлович. Что еще за бред? Удивлены? А все просто. Цареву поручено дело о крупных хищениях. Так называемая алюминиевая. Барабаш в нем — одна из первых скрипок, но вертится ужом. Прокурор же Царев ведет расследование так, чтобы жуликам было очевидно, что он может дело развалить, стоит только ему захотеть. А чтобы он как следует захотел, его бычка упертого надо хорошенько подкормить зеленкой. А что взятку примет, вопросов нет. Но я-то при чем? Сегодня вы станете участником операции «Магнит», которую проводит наше управление по борьбе с организованной преступностью. Сейчас вы отправитесь в Дом печати и по телефону договоритесь о встрече, желательно ближе к вечеру, с прокурором Царевым. Повод найдите, скажем, хотите извиниться... или что угодно, хоть жениться на его секретарше. Важно, чтобы вы оказались в его кабинете тет-а-тет. Аудио и видеозапись будут, само собой, обеспечены. Ваша задача — вручить ему конверт с 5000 долларов от имени Барабаша. Номера купюр, естественно, нами переписаны. Сигналом для нас — станет произнесенная вами «Барабаш». И что тогда? И тогда за дело примемся мы. Я чувствовал, как пот струйками бежит по ложбинке спины. Жарко. «Как же объяснить все мое поведение?» — спросил я после паузы. «Почему вдруг именно я прихожу к прокурору и так далее?» «Объясняю». Видя, что я не слишком сопротивляюсь, подполковник Сергеенко все более оживлялся. «У вас с Барабашем доверительные отношения. На какой почве, подумайте сами. Он дает вам пакет с долларами и отправляет вас к Цареву. Но вы, писатель Ходоров, человек кристальной честности. И поэтому идете сначала... к нам, в милицию. Мы переписываем номера Барабашевых банкнот. Техническое наблюдение за прокурором установлено гораздо ранее, так что ничто не мешает нам провести операцию по изобличению взяточника. Почему вы не пощадили Барабаша? У вас есть на то сугубо личный мотив. Как всегда, Шершель Афамчик. Значит, с тоской подумал я, проведали и о Марьяне. И Царева вы, судя по вашим рассказам, недолюбливаете, а потому с удовольствием подложите ему свинью. Все убедительно, все объяснимо. Он закончил и, потянувшись, закинул загорелые ручища за спинку скамьи. Казалось, он и на мизинец не сомневается, что я соглашусь на все. А как мне быть с Джигой? Даю слово офицера, что о Джиге вам вспоминать не придется. Берем его на себя. Джига у нас на крючке. Ваше имя с ним не будет связано ни в одном документе. Он сам меня достанет. Забудьте. А помнить вам следует только это. Никакого Джигу вы не знаете. ничего никому не должны. К нам насчет того транспортного происшествия не обращались. Ничего не было. Мы умеем быть благородными и уж тем более благодарными к тем, кто становится нашими союзниками и друзьями. Да чего же он симпатичный дядька, этот подполковник Сергиенко. Когда все это будет? Договаривайтесь с Царевым непременно на сегодня. Завтра он отбудет в Москву, надо поспешать. Начните звонить ему где-то около 3. На какой час договоритесь, сразу сообщите мне. Созвонимся накануне вашего с Царевым свидания. Подвезем и передадим вам в машине баксы. Вопросов у меня больше не было. Мы попрощались, договорившись, что первым из ботанического сада выйду я, и, как ни в чем не бывало, направлюсь к себе на работу в дом печати. Минут через, неважно сколько, сад покинет Валерий Николаевич. В управлении у телефона ждать моего звонка будет он. Спросить же, назвав себя, я должен майора Поличкова. Чего и говорить, сейчас настроение у меня было значительно лучше, чем до встречи с этим самарским Пинкертоном. Начало дня можно было считать удачным. Договорились в Парфеноне, освобожусь, кажется, от угрожающего внимания к себе Джиги. А вот как сложится вторая половина дня и вечер? Без всякого сомнения, меня привлекало непосредственное участие в милицейской операции. Все-таки пища для переживаний, без которых сочинителю жить, ну, никак нельзя. И все-таки что-то смущало. Что? Перейдя Московское шоссе и остановившись у киоска, в моей пачке Кэмела осталась одна сигарета, я вдруг понял, что именно не дает мне покоя. Слишком стремительно развивались события, слишком. В субботу вечером я рассказал торопившемуся домой майору Молодцову, нет, Голубцову, о Джиге. В понедельник он намеревался передать мое заявление другому майору, Поличкову. Значит, в воскресенье до моей писульки дела никому не было. Сегодня понедельник, всего-навсего половина второго. Но операция «Магнит» уже разработана в деталях. Но они же узнали обо мне только сегодня, несколько часов назад. Я сунул нераспечатанную пачку Кэмела в карман, попросил юную продавщицу открыть мне бутылочку Афанасия и зашел за киоск, чтобы иметь возможность наблюдать за выходом из сада, оставаясь незамеченным. Ждать долго не пришлось. Появившийся из-за железных ворот подполковник Сергиенко внимательно осмотрел противоположную сторону улицы. Я успел юркнуть за киоск и медленно, не оглядываясь, направился к перекрестку. Он не успел дойти до угла, как рядом с ним притормозил перламутрово-зеленый джип «Чероки». Подполковник открыл заднюю дверь, сел в машину, но на светофоре зажегся красный. Я оглянулся. Из переулка, только что выехав из многоэтажного гаража, на Московское шоссе выворачивала немолодая темно-серая «Волга». Я рванулся к ней. Через несколько секунд и она, и «Чероки» стали частью автомобильного потока, мчавшегося по шоссе, на которое, как на шампур, нанизана половина послевоенных районов Самары. Моего молоденького водителя, спросившего, куда ехать, вполне удовлетворил ответ «держись за зеленым джипом». Других вопросов он не задавал, и мы в полном молчании проследовали до начала Московского, свернули на Осипенко, затем еще повернули направо. Я почти наверняка знал, куда направляется Чероки, но убедиться в правильности своей догадки было необходимо. Когда автомобиль Сергеенко свернул с проспекта Ленина на улицу Челюскинцев и подвернул к одной из девятиэтажных близняшек, я велел водителю остановиться —